Император Павел I сначала заточил его в Петропавловскую крепость, а затем простил и наградил орденом святого Иоанна Иерусалимского. Англичане же, уже после победы над Бонапартом, пронесли его на руках чуть ли не через весь Лондон. Атаман Матвей Платов. У нас в гостях историк Александр Смирнов и Виктор Безотосный. Здравствуйте. Виктор Безотосный, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, заведующий отделом Государственного исторического музея, автор книг и публикаций по истории войны 1812 года, руководитель коллектива авторов энциклопедии «Отечественная война 1812 года». Александр Смирнов, главный научный сотрудник Государственного исторического музея, автор научных публикаций и книг по истории Отечественной войны 1812 года, в том числе краткого терминологического словаря по артиллерии начала XIX века. В чистом поле страх и в горе, каждый день и каждый час. День мы мокнем, ночь дрожим, всю ночь нику не спим. Сам холодный, конь голодный, негде голову склонить. В отличие от регулярных частей, которые должны наступать были там в строго определенном порядке, придерживаться определенного строя, определенных правил ведения боя, казаки этого не придерживались. Они использовали степную тактику, наследованную еще и от предков. И с этой точки зрения, допустим, сражения с французами были для французов неожиданны. Они не были знакомы с такой тактикой, не приспособлены были. Плюс ко всему, именно казачья конница, она действительно была легкой конницей, в прямом и в переносном смысле, потому что казачьи полки не имели колесных обозов. Вот любой кавалерийский полк русской армии, он обоз имел, а казаки не имели. Роль обоза выполнял так называемый, каждый казак шел о двух конь. Была еще вторая, вьючная лошадь, помимо строевой. И, как правило, все, что вот там возилось, ну, грубо говоря, в колесном обозе, да, да, исполняла вторая роль. Эту, принцип был, да, все свое ношу с да, собой. Да, да, да, да. И это действительно легкая кавалерия была, которая была очень мобильна и подвижна, могла проходить там по 50 и более километров в сутки. Плюс ко всему, начальство, скажем так, армейское, никогда не заботилось, что казак будет есть. Оно было в полной уверенности, что он сам найдет, где что взять. Что и было. Да, что и было, в общем-то. И всегда смотрела так вот сквозь пальцы, что делали казаки, потому что, ну, что с них взять? Матвей Иванович сделался великим Платовым не сразу, а участвуя в огромном количестве баталий при Суворове, при там, подавлении различных там, бунтов, в том числе Пугачевского, в частности. Там, ну, с Платовым конфликт, с Павлом конфликт, это мы позже коснемся. Но военачальник в казачьем подразделении – это вот та тема, которую нужно раскрыть перед тем, как говорить о личности. На Дону сложилась так называемая социальная прослойка – казачья старшина. Эта прослойка, ну, насчитывала 30-50 родов и, собственно говоря, поставляла высший командный состав войска. Ну, отец его был как раз вот... Да, отец был сначала он был простым казаком, но потом он сделал очень хорошую карьеру, был полковником, командиром полка, близким человеком к атаману Ефремову, а атаман Ефремов тогда, вот там, в середине 18 столетия, был одним из самых богатых людей на Дону. Потом Платов, кстати, женился на его дочери, первым браком был женат на его дочери, то есть не все так просто было. Но, тем не менее, именно из этой прослойки, вот как бы, эта прослойка воспроизводила командный состав войска Донского. И начинали служить очень рано. Ну, вот известно, что Платов родился 8 августа 1753 года, а в 13 лет он уже был записан на службу в войсковую канцелярию. С одной стороны, значит, он получил азы образования, умел писать и считать. Вот. Хотя вот его потом друг по несчастью в Костромской ссылке, Ермолов, писал, что он говорил со знаками запятания, говорил со знаками запинания, а писал «бизон их». То есть, ну, образование, конечно, было, но для того времени это было вполне достаточно. На самом деле воспитывало как бы поле, воспитывало жизнь боевая. И вот он с ранних лет начал как бы вот приобщаться и участвовал в походы там в Крым, при штурме Перекопа командовал сотней. Вот. А, конечно, получил известность такую благодаря прессе, командуя полком на Кубанской линии, выдержав как бы атаку превосходящих сил противника с двумя полками, хотя ему там было где-то 19 лет, вот он очень хорошо себя показал. Сражение при Калалахе. Был награжден золотой медалью, 30 червонцев для ношения на груди. И об этом написала «Санкт-Петербургские ведомости», газеты «Санкт-Петербургские ведомости». То есть о нем узнала вся Россия впервые. Вот это был такой вот толчок, который помог ему в дальнейшей карьере. Уровня культуры, который, допустим, получал дворянин у донской вот элиты, донской старшины, конечно, не было. А с другой стороны, ни одна война, фактически в 18 веке, без казачьих сабель и пик не обходилась. Это было очень важным подспорьем, к которому русская армия привыкла и эффективно использовала это все. Но лишь в правление Павла I донские офицеры были приравнены по штату и по рангу к офицерам традиционной армии. Да, традиционной армии, то есть по штату гусарских полков. Uh-huh. И их чины были уравнены. А до этого, допустим, войсковой полковник, командир полка донского войска, ну это примерно 500 человек, он в лучшем случае равнялся, приравнивался неофициально к майору. И вот когда начали как бы оценивать и давать чины, то на Дону родилась даже такая поговорка: «Нашего полковника майором сделали». Потому что, когда переводили, то давали чины. Вообще, любой, даже начинающий офицер, получить армейский чин считалось очень хорошо. То есть, награждали этим армейским чином. Войско Донское возникло во второй половине 16 века на Нижнем и Среднем Дону из беглых крестьян. С конца 16 века Донское казачье войско несло охрану южных границ России. Размещалось на территории области войска Донского. Область войска Донского – административно-территориальная единица в Российской империи, населенная донскими казаками и управлявшаяся по особому положению. С 1786 года официально называлась землей войска Донского. Центр – Черкасск. С 1806 года – Новочеркасск. Армейский чин давал уже право на дворянство. И не вся донская элита имела армейские чины. Они продолжали числиться старшинами. И вот только при Павле I это произошло уравнение. Вот мы подошли к Павлу I, и сразу скажем, что был конфликт, который закончился Петропавловской крепостью, ссылкой, большими проблемами. И на этой теме хотелось бы остановиться поподробнее, собственно, почему это возникло, и какой тут якобы был заговор, и донские казаки какое тут имели отношение, и был ли реально заговор или просто интрига. Но, тем не менее, факт такой был. Прежде всего, надо коснуться личности Павла I, и неудивительно, что это случилось именно при Павле I. Но мы знаем, что Павел I, когда вступил на российский престол, то он прежде всего решил коренным образом изменить все в России, по крайней мере, поломать то, что делала его мать. И вот в этом отношении он вступает, конечно, в конфликт с той знатью, с элитой государства, которая сложилась при Екатерине II. И она начинает создавать Павлу такой определенный ореол сумасшедшего человека, неразумного, излишне, как говорится, взвинченного, взбалмошного, да, неадекватного, как бы. И начинает не просто на словах это воплощать в жизнь, а именно начинает практически окружать Павла такой атмосферой, в которой ему, видимо, трудно было сориентироваться, особенно в первые годы. Во-первых, найти среди этой элиты людей, которые бы его поддерживали. Ведь многие будут вас поддерживать только потому, что от вас им что-то нужно. Ради этого. А потом в любой момент могут вас же и подставить. Вот это одна сторона. Теперь, когда надо сориентироваться в обстановке, надо на кого-то опираться. Вот мы говорим, там пришел к власти, и с ним его команда. Вот такая команда, ее должен был Павел формировать сам, свою команду. А это не так просто, как мы знаем. И вот в этот момент, естественно, что начинает процветать? Начинают процветать дворцовые интриги, начинают, как говорится, группировки, окружающие престол, воевать друг с другом, как правило, за занятие того или иного места, за той или иной должности. И вот в этой, ну скажем, мясорубке может пострадать и человек совершенно безвидный, но который кому-то где-то перебежал дорогу или даже может ее перебежать, скажем так, на всякий пожарный случай. Да, Платов был к тому моменту уже генерал-майор, это достаточно высокий. Генерал-майор он получил за штурм Измаила как раз, из рук, да, можно сказать, Суворова. Да. Дело в том, что Платов очень тесно был связан всегда с представителями, сильными представителями мира сего. Он, во-первых, в очень хороших отношениях был там, допустим, с генералом Долгоруким Крымским. Потом его патронировал в карьеру сам Потемкин. Ну, Суворов к этому времени уже ушел, как бы не играл роли такой. Но вот. Суворов хорошо написал донесение, да. Когда он каждого генерала представлял, или там полковника, бригадира к награждению, он в донесении о Платове хорошо написал. Это тоже было большое значение. Да. Но так Платов же присутствовал на военном совете, который решал, штурмовать Измаил или нет. И он, поскольку там самым младший в чине начинал, он мне был самым младшим в чине, бригадиром он тогда был. Да. Вот. И он первым подал голос за штурм Измаила. И командовал колонной из спеших казаков. Причем в колонне шли его родственники. Там один брат погиб, другой был ранен. И колонна одна из первых зашла на стены Измаила. Но потом уже, в последние годы царствования Екатерины, он был очень дружен с Зубовыми, братьями Валерьяном. И, как бы, собственно говоря, один из Зубовых его и взял в персидский поход 96-го года. И откуда, собственно, ноги растут. И первоначально его как бы арестовали за то, что он не подал рапорт, не прибыл на Дон. В общем, там много всего. Плюс ко всему и донские дела тоже играли роль, потому что одним из соперников его был генерал-майор Орлов, вот как бы сверстник. Но он был зятем графа Денисова, человека, приближенного в то время к Павлову. Это речь идет о войсковом атаманстве да, на Дону. Да. То есть он был реальным претендентом в 96-м году на вот пост донского атамана. И вот определенная группировка в донской элите, видимо, сочла возможным его каким-то образом нейтрализовать. Но нейтрализовали его вот в Констромской ссылке. А потом снова вернули в Петропавловскую крепость, но уже в 801 году. Но вернули, потому что Павел решил его простить таким вот необычным образом. А простить надо было потому, что войско Донское собиралось в поход не куда-нибудь, а в Индию. Это 801 год, как раз с Англией отношения плохие были. И вот как раз он вызвал его, можно сказать, из ссылки. Тут же наградил его Мальтийским крестом и отправил, значит, походным атаманом. Но главным атаманом командовал этим походом его как бы старый приятель Орлов. Он уже был полным генералом, генералом от кавалерии, но этим походом в Индию командовал атаман Орлов. Благо, что казаки дошли только еще даже до своей территории, как случился переворот. Да, случился переворот, и один из первых указов Александра I был о возвращении донских казачьих полков на Дон. Александр его возвращает, повышает в звании, он становится генерал-лейтенантом и делает все-таки вот войсковым атаманом. А тот атаман куда делся? А дело в том, что как раз в 801 году умирает. Орлов внезапно умирает вот после этого похода. Все-таки перенапряжение сил было большое, потому что вот жить при Павле Первом было очень сложно. Каждый, ну это примерно как вот 37-й год, вот, условно говоря, каждый ждал, что его могут арестовать, отправить ссылку, отставить от службы. Ну вот возможно, трудно сказать, как было дело. Но и потом как бы самым реальным претендентом тогда как раз остался уже на Дону, среди донского генералитета, Платов. Ну, 50 лет было, так что да, сам вполне, сроку, да. Да, возраст такой. Вот. Для того времени могли и стариком назвать. Могли, лет. Конечно, да. Но это не было бы, еще 50 лет. Как бы это такой возраст... Зрелый, скажем да, так. Да, да, да. Очень-очень. Тогда жили все-таки поменьше. И он стал как раз атаманом, но благодаря тому, что предыдущей службе, большому опыту и хорошим связям в Петербурге. Это безусловно. Он был человек такой, как тогда говорили, тактичный. Умел находить общий язык со многими. Вроде бы вот и необразованный, вроде бы... А тем не менее... Сейчас бы сказали коммуникабельный. Да, коммуникабельный. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. И он был в очень хороших отношениях со многими генералами, со многими знатными людьми. То есть и был знаком им, самое главное. Ведь самое важное... Составляющая карьеры – это что для военного человека? Это чтобы его знали вот, и по военным подвигам, и лично. Чтобы... А он был вот, человек, который умел налаживать отношения. Вот, и поэтому его и назначили, я думаю. Потому что Александр I, безусловно, его не знал. Самое главное, что он подтвердил свою славу как бы на полях сражений. Не только вот в 18 веке, но и в 19. Случай выдался уже такой вот в 807 году. Война эта как бы забыта, неизвестная, когда Россия воевала на территории Пруссии с Францией. И там Платову поручили командовать всеми казачьими полками, находящимися на театре военных действий. Он там действительно как бы прославился. Мало того, в Тильзите он уже вошел в контакт с прусской королевской четой, до конца жизни как бы поддерживал отношения с ними, одаривал их подарками. Ему они дарили подарки. И самое главное, потом очень важно на самом деле, он познакомился с будущим английским генералом Вильсоном. Роберт Томас Вильсон, британский генерал и дипломат. В 1806-07 годах состоял волонтером при русской армии, участвовал в основных сражениях польской кампании против Наполеона. В 1812-м приехал в Россию и во время Отечественной войны состоял при главной квартире Кутузова, а затем при Александре I в качестве представителя английского командования. Участвовал в сражениях под Малоярославцем, Вязьме, Красном, Десау, Дрездене, Люцине, Бауцине и Кульме. За отличие в кампании был награжден русским орденом Святого Георгия III степени. Он не только писал представления английскому правительству о том, что происходило в русской армии, но он писал и в газеты английские. И так с 807 года начинает складываться международное реноме Платова, о его подвигах. То есть он не забывал его. Как... Поэтому после 14-го года все, что о нем было известно в Англии, легло на благодарную почву. Безусловно. Так нет, на самом деле, еще в 12-м году, Вильсон уже приехал в чине генерала, представителем русской армии, в Тарутинский лагерь. И оттуда тоже начал писать. И как раз это тоже как бы имело очень важное значение для популяризации имени Платова вот именно в европейских кругах. Но, во всяком случае, в Англии. В Англии это... Там... А потом Вильсон очень много писал вообще о русской армии, но там особое место отводилось всегда описанию казачества. То есть он питал большое уважение, может быть, даже через Платова, да. Он стал очень симпатизировать казачьим войскам вообще. Почему и попытки были в Европе подражания, создания подобных и формирований. И в Англии тоже, кстати. И в Англии тоже, да. Что такое казачий полк? Это вот там несколько станиц, когда команда дается собрать полк срочно, вот эти несколько станиц, близко друг от друга расположенных, они и составляют полк. Почему? Каждый являлся со своими лошадьми, со своим оружием, в своем обмундировании. В этом-то и была особенность казачества. Почему государство не заботилось, вот как Виктор Михайлович сказал, об их прокорме? Там. Казак все, как говорится, не только что имел, возил с собой, но он и готовил сам себе и смену. Молодежь кто обучали? Сами же казаки обучали свою будущую смену. Так что здесь все происходило, как говорится, в семейном кругу. Родственные отношения близкие были друг с другом. Так что это все был особый клан был. Особый. И это люди, которые, можно сказать, только их предки были крепостными когда-то. Не было крепостных предков. Да, не было. Ну, бежали на Дон, скажем так. Ну, как правило, не из крепостных. Но не будем. Из беглых. Не из беглых. Из вольных. Да, это вольные все-таки. Из вольных, да. Ну, часть из них была. Бежала, но они были, как правило, вольные люди. Просто трудно себе представить, как в степи возникло бы, ну, все-таки крепостное крестьянство – это лесостепь. Лесостепь в лучшем случае. А в степи человек, который жил в общине, в российской вот крестьянской общине, он не выжил бы просто. Там надо было иметь навыки, военные навыки. Это, как правило, были люди, которые составляли челядь, там, боярина, ну, то есть знакомые с военным делом. Вот. Я хотел бы добавить просто Александра Александровича по поводу вот казачьих полков. То, что, во-первых, в отличие, допустим, от русской регулярной армии, где попадали люди случайно из разных мест, там люди как бы примерно одного возраста приходили в полк, и каждый знал, что он придет, и в этих станицах будут говорить, а как он служил. Как он себя вел во время близкие боя. Близкие связи. И он еще боялся, не дай бог, что-нибудь оступиться, не дай бог, показать себя с плохой стороны, потому что это позор будет ему, всему его роду. И там не было случаев трусости, не было случаев дезертирства в казачьих частях. Именно поэтому, потому что одностаничники служили вместе рядом с тобой. Это всю жизнь... На виду он будет всю оставшуюся жизнь. Поэтому... Семьи дружат, допустим, семьи вместе живут рядом, да. все единое. Ну, это вот позже стало более-менее знакомым. Ну, поселенные войска. По тому же роману вот. «Тихий Дон». Ну, да. Вот, примерно так вот. Это все традиции сохранялись, и поэтому там нельзя было показать себя трусом в бою, нельзя было не выручить товарища, потому что это позор падал на твою голову. И эти вот моменты, они как бы скрепляли воинское братство казаков. Мелкие отряды казачьи, они произвели впечатление на Наполеона, и он попросил, значит, личной встречи, чтобы Платов был ему представлен. Платов не хотел, он как бы считал Бонапартов, король шельмов, злодей, там его называл, как бы, очень не любил его. Но тут ничего не сделаешь, Александр I приказал, значит, он встретился, мало того, показал Наполеону стрельбу из лука, сам стрелял, он действительно любой донской казак с детства умеет и очень хорошо стрелять. Из лука. Наполеон ему подарил табакерку, украшенную изумрудами, со своим портретом. Причем Платов сначала не хотел брать, но тогда Александр I на него зыркнул, что, мол, негоже. Вот, он вынужден был принять, но тогда взамен подарил Наполеону вот этот свой богато украшенный лук, из которого он стрелял и демонстрировал великолепную стрельбу. Вот на этом, собственно, и закончилось как бы личное знакомство Платова и общение. Но продолжать его знаменитый атаман не захотел. Платов как раз в этот период, как сложилась же оппозиция Александру I в дворянских кругах, и на самом деле многие считали вот лидером оппозиции, как ни странно, мать Александра I, покойную императрицу Марию Федоровну. А вот Платов с Марией Федоровной очень дружил, часто навещал ее, вот, она его приглашала, дарила подарки. Вот как бы, и он ориентировался, конечно, на консервативную часть дворянства, которая в штыки встретила тильзитский мир и либеральную политику Александра I, направленную на союз с Наполеоном. Но это был вынужденный союз, это понимали очень многие, вот, и рано или поздно как бы это должно было произойти. Поэтому, когда военные действия как бы уже стали явью, собственно говоря, с 810 года шла подготовка к войне и со стороны Франции, и со стороны России, то... Да, как мы говорили еще ранее, что война не была неожиданной для России. Безусловно, нет. Была подготовка. Все равно, и что... вот уже как бы на западной границе Платов был поручен так называемый летучий казачий корпус Первой Западной Армии. Это сколько? Пик или сабель, как лучше сказать? Ну, там по-разному. Постоянно менялось количество полков, но это... Ну, полк, считайте, 500 сабель, атаманские 1000. Ну, сколько было полков? Ну, порядка там меньше 10 тысяч, на самом деле, было у него. Меньше 10 тысяч. Вот. Но дело в том, что он присоединился еще в летучий корпус Второй Западной Армии. Ну, больше 10 тысяч у него было в тот момент. Вот. И когда начались военные действия, то Багратион, а армия Багратиона находилась рядом, вот, попросил его составить арьергард его боев. И благодаря этому во многом, на самом деле, облегчила ситуацию Багратиона. Хотя ситуация для него тоже тяжелая была, потому что наступали на него с двух сторон. Ему надо было отходить, еще какие-то поручения, приказы фактического главнокомандующего Александра I выполнять, дурацкие, может быть, с его точки зрения, которые не соответствуют, пока доходили, а уже обстановка менялась. Вот. И он действительно, Платов, очень хорошо себя показал, его корпус в боях под Миром, под Кареличами, там, в основном с польской кавалерией, он разбирался очень хорошо. Да. То есть весь путь к Смоленску он участвовал в арьергарде? Да, да, в арьергарде он составлял арьергард. Это чуть не ежедневные бои же были. Не ежедневные, но во всяком случае... Так, для такого казаки очень приспособлены. Да, как раз вот это самое... Именно потому, что их ничто не связывает, все при них, как говорится. Быстрая передислокация возможна. А потом характер действий, мы говорили уже о тактике. Можно, конечно, и подробнее рассказать об этом, но это было совершенно неожиданно. Ко многому казаки вынуждены были приспосабливаться в ходе военных действий. Вот, например, ну, в начале, когда они впервые столкнулись с латниками, так называемыми, то есть когда, ну, это... Кирасиры, карабинеры, латы, то есть грудная часть, спинная часть закрыта кирасой. Тяжелая кавалерия. Рубить, да, не получится. Да. Рубить не надо. Пика, самое главное, первый удар наносился пикой. Куда? Сюда пика соскальзывает, потому что здесь была сделана петушиная грудь, да, выступающая. Да, такая, да. Вот, соскальзывает пика. Так казаки приспособились и освоили этот прием в ходе военных действий. Ударять в пояс, потому что кираса заканчивалась у пояса. Иначе наклониться кавалерист не может для рубки. Поэтому она была до пояса и не ниже. Значит, если умудриться пикой ударить сбоку или спереди, но право или слева от головы лошади, но именно в живот, тогда выигрышный вариант. Но этому надо было учиться уже в ходе военных действий. А уж с легкой кавалерией, вот под тем же Миром, они расправлялись уже своими тактическими приемами. Ну, как бы вековое такое соревнование с поляками шло. Да, именно с поляками. С поляками, да, так как бы это было важно с точки зрения, ну, защиты своих традиций, защиты вот, как бы, достоинства войска, потому что казачество поляков не очень всегда жаловало. Даже тот же Платов, он Варшаву называл Аршавой. Вот, и говорил, это бунтовщики ее придумали называть Варшавой. То есть вот такое вот было определенное соперничество. И действительно, в 12 году вот казачьи полки оказались на голову выше польской кавалерии. Но не только польской. Там много можно говорить о особенностях казачьей тактики. Там та же знаменитая лава. Вот как она наступала и как она действовала. То есть это не регламентировано абсолютно никакими воинскими уставами. Строй был... Вот, потом тот же казачий вентер, когда в засаду, вот, при том же мире заманили. А ведь вельтер это что? Это для ловли рыбы. Садок такой, угу. Когда рыба заходит внутрь, пожалуйста, а назад выйти не может. Узкое горлышко. Это известно. Вот, да. Вот. В рыбацких кругах. А они-то применяли его в переносном смысле не к рыбе, как говорится, да, а да. К неприятельской кавалерии, в частности. Потом и лучше, чем казаки, нести сторожевую службу никто не мог. У них своя система да. была особая. Вот. Плюс ко всему, как правило, особенно отступление, это вот завеса казачьих полков, она скрывала, в каком направлении армия идет. И неоднократно там вот Наполеон оставила в тупик, просто он не знал, куда русские ушли. А они привыкли, сзади, что да. в арьергарде идут казаки. И если казаки продолжали идти в этом же направлении, там армия куда-то сворачивала, то кавалерия французского авангарда шла следом. Тем более казаки еще всячески поощряли разговорами, там, действиями, да. что да, вот армия впереди нас, а мы вот последние, как всегда. Действия казаков при отступлении Кутузова из Москвы во многом сбивали с толку преследовавший русских авангард французской армии. Тарутинский маневр российской армии состоялся в сентябре 1812 года. Отступив из Москвы по Рязанской дороге, российская армия скрытно повернула на запад и заняла позиции в укрепленном лагере у села Тарутино Калужской губернии, выйдя из-под удара наполеоновских войск и прикрыв южные районы страны. Маневр дал возможность русской армии подготовиться и перейти в контрнаступление. Бравада, эта атака с посвистом знаменитым казачьим. Вот. Но, тем не менее, потери были серьезные. Ну, я думаю, что меньше, чем в регулярной армии, но... И как вот с ранеными обходились? Ведь это тоже нужно было забирать поле боя. Ведь боестолкновения были фактически вот сходу, в полевых условиях. Это не фронт, не тыл, там, не окопы, не бруствер, ничего. Ну, во-первых, в легком бою кавалерийском, там, если от казачьих, потери от казаков большие были, свои, пикой, свои потери, как правило, да. А вот у казаков все-таки потери были меньше, гораздо меньше, чем в регулярных полках, вот даже по сводкам, если смотреть. Да, вот я это имел в виду. Не было отставших у них. Единственное, у них потери были, знаете, какого характера? Не боевого, потому что каждый военачальник русский, военачальник стремился заполучить себе вестовые, там, в любом качестве, несколько казаков, потому uh-huh. что они были неоценимы. Неоценимы с точки зрения, ну, быта. Казак всегда... Они могли устроить свой быт и, соответственно, устроить быт да. того, при ком они состояли. И все время вот казачьи командиры полков боролись с тем, чтобы вернуть вот этих вот откомандированных. Да. Постоянно. Вот. Вспомните «Войну и мир». Михаил Ларионович Кутузов идет в горке. Кто ему скамеечку подставляет? Два казака, мы видим, фигурируют все время рядом с Кутузовым. При штабах, там вот при любом крупном военачальнике всегда несколько казачьих урядников или даже рядовых находилось. И это считалось как бы... И всегда с неудовольствием отдавали назад их. Потому что ну, любой рядовой солдат, он бывший крепостной, он всегда зашоренный, он... Даже вошли в Германию, во Францию, казаки свободно общались с людьми ну, другой национальности. Не боялись говорить. Они, все они свободные люди. Нет, а свободные люди. Да. Свободные люди. А все солдаты были зажаты всегда. Они боялись чего-то. То есть вот совсем другая психология. Если идет регулярная кавалерия в атаку, она идет строем. А казаки, если артиллерия впереди стоящая, по ним палит картечь, они моментально строй разомкнули, рассыпались. И что тогда? И тогда потери нулевые. И могут и обойти с любого фланга. Да, только если ядром в лоб, тогда да. Да, нет, они как раз, вот и все французские мемуаристы пишут, казаки трусы, казаки такие, шакалы, значит, они не боятся да. нападать. А это их, не их задача была. Они совсем другая тактика. Нападать тогда, когда они уверены в своих силах. И поэтому... Но самое парадоксальное заключается в том, что самые большие потери Великая армия в России понесла как раз от казачьих, от казачьих атак. Почему? Потому неожиданно, что... Неожиданно, с фланга, там где-то обойдут, где-то... Неожиданно. Они не шли в лоб, не атаковали в лоб, как вот, допустим, там кирасиры. Вот они специально они были предназначены для пробивной силы. Да. Они не атаковали коры, старались коры не атаковать. Но им эта задача не ставилась, в общем-то, и военачальники русские не требовали это. Их главная задача – это сторожевая служба, это охранная служба, это разведка незаменимая, вот, это внезапные рейды, нападения, преследование противника. Вот с этими задачами они справлялись великолепно. Это будоражение на коммуникации. Да, чтобы противник в тонусе держать. В партизанских отрядах практически всюду были казаки. Все партизанские отряды – это казачьи части. Всюду были казаки. А если говорить о 12-м годе, то, конечно, у Платова в 12-м году проблемы вышли. Были самые главные проблемы – это с высшим генералитетом. Ну, во-первых, с Барклаем де Толли, его как бы непосредственным начальником, правда, он уже соединился с ним под Смоленском. Но как раз под Смоленском там сложилась такая русская партия, которая выступала против тактики отступления и считала, что вот Барклай какой-то там чухонец их ведет куда-то непонятно. Он как раз тут родину надо защищать, а вот нас какой-то иноземец, значит, там заводит непонятно куда, как Сусанин. И, конечно, Платов поддержал эту вот русскую партию, во главе которой стоял Багратион. И с Багратионом у него, правда, тоже были разного рода стычки, хотя он с ним в очень хороших отношениях был. Потом вроде бы его назначил Барклай, когда он отступал от Смоленска, командиром авангарда, очень почетное назначение. Но потом отстранили, потому что слишком часто французы оказывались близи к армии. Отстранили, заменили Коновницыным. Причем Барклай использовал повод, что с ним хочет встретиться Александр I. Но он уехал на несколько дней в Москву, приехал. В это время уже прибыл Кутузов. Но с Кутузовым у Матвея Ивановича тоже были взаимоотношения непростые. Может, еще и с Измаила? Нет. Они поссорились в 809 году. Там, значит, за близость к главнокомандующему молдавской армии генералу-фельдмаршалу Прозоровскому. Вторую роль хотел играть Кутузов, после уже Аустерлица, против всех дел, а Платов его оттеснил. И вот на самом деле Михаил Ларионович тоже... Это люди, которые ничего не забывали. Это генеральские взаимоотношения, это, в общем-то, всегда в любой армии, вот Александр Александрович скажет, что генералы всегда очень так ревностно относились друг к другу. И Кутузов был плохого мнения о Платове. И вот за Бородинское сражение из всех полных генералов только два генерала не получили награды. Это Платов и Уваров. Они командовали знаменитым кавалерийским рейдом против тыла Наполеона. Якобы тыла. Да, якобы тыла. Но тут, конечно, неоднозначно. Скорее всего, я думаю, что личные придирки Кутузова играли большую роль к нему. Потому что, на самом деле, казаки Платова нашли брод, предложили. Кутузов сказал, да, ребята, вперед. Но там из 20 полков у него оставалось только 5 у Платова. Это где-то 2,5, лучше чуть больше 2000 человек. И примерно столько же там, у Уварова. А кто реально командовал? Не было, самое парадоксальное. Кутузов не определил. Не определил. Сказал, ребята, вперед, а кто колонна, как бы гвардейская колонна, корпус Уварова наступал сам, Платов наступал сам. Но тем не менее, там 15 тысяч человек они на себя оттянули. На час... Время, что называется... Большого редута, то есть батареи Раевского, французы отложили на час. И гвардию не пустил Наполеон. Да. Многие, конечно, мемуаристы говорили о том, что вот Матвей Иванович там любил заворотник заложить, и якобы в день Бородинского сражения, как вот адъютант Кутузов писал, что... Был не в форме? Был не в форме, да, когда Кутузов заявил, что первый раз вижу полного генерала, который не может сесть на лошадь в день генеральной баталии. Мы не думаем, что, не думаю, что Матвей Иванович был главным алкоголиком, генерал-алкоголиком русской армии. Были люди познатнее и чаще, наверное, выпивающие, но факт, многие мемуаристы действительно говорят о том, что любил Матвей Иванович. Ну, плюс забывать о том, что вы сказали, о неприязненных отношениях. Да, безусловно, Вот это сыграло большую роль. Он мог сесть там или не сесть по разным причинам, интерпретировано было соответственно. Да, и вот после Бородино, опять же, назначается Платов командовать арьергардом, и за быстрое отступление через день Кутузов его снимает. И назначает собирать лошадей для армии. Это для полного генерала, для донского атамана. Но все-таки он был такой... против, во-первых, сдачи Москвы на совете в Филях. Дело в том, что его присутствие на совете в Филях очень проблематично. Ага. Протокол участники не велось. Совета в Филях, кто оставил свои воспоминания, Раевский, Ермолов, например, они не упоминают Платова среди участников. В таком журнале военных действий то же самое, Платов не упомянут в числе участников. Есть как бы, документы, которые якобы говорят. Но, то есть косвенные документы есть, а прямых документов об участии Платова нет. И есть предположение, что он не был приглашен Кутузовым именно в силу неприязненных отношений. Военный совет в Филях, в деревне под Москвой, собрался 13 сентября 1812 года, чтобы обсудить вопрос, давать ли сражение под Москвой или оставить город без боя. На совете присутствовали Барклай де Толле, Бениксен, Докторов, Ермолов, Коновницын, Кайсаров, Остерман Толстой, Раевский, Толь и Уваров. Выслушав мнение участников совета, Кутузов принял решение оставить Москву. В журнале военных действий о военном совете в Филях было записано. Обратясь к членам, Кутузов сказал, что с потерянием Москвы не потеряна еще Россия, и что первую обязанностью поставляет он сберечь армию, сблизиться к тем войскам, которые идут к ней на подкрепление, и самим уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятеля. Дело в том, что Кутузов принял решение, как многие говорят исследователи, еще до того, как собрал военный совет, после того, как он познакомился с той позицией, которую предстояло занять войскам, если бы они решили отстаивать Москву. То есть ее не было по существу такой, на которой действительно можно было отстаивать город в том состоянии, в котором армия пришла после Бородина. Но если бы все кончалось только, так сказать, вот, военным советом в Филях или этим арьергардом, арьергардным делом под Можайском, о котором Виктор Михайлович сказал, но ведь это продолжалось и дальше. Возьмите вы битву за Малоярославец. Кто был послан первым в Малоярославец, как наиболее подвижный, мобильный, все, корпус Платова? Ну, до этого он еще все-таки доукомплектовал его, 25 тысяч, там, по-моему, с Дона. Там совсем другая ситуация там была. Там Вторутина, но это пришли уже ополченные полки с Дона. Там же ведь получилось как? По призыву Платова, конечно. Вот в Вторутина прибыл английский генерал Вильсон и застал... Как Платов писал, брат Вильсон приехал. Да. Вот. И застал его в горечи, в бедах, значит, в печалях. Почему? Потому что, донцы, значит, почитали его как за отца, там и командира, а он, значит, был отстранен от командования. И вот как раз, может быть, Вильсон вдохнул у него такую последнюю надежду, потому что он встал на одной квартире с Платовым. Платов подарил ему лошадь, там, провизию. То есть они, наверное, Вильсон напитки с собой. Задружились снова. Импортные. Не исключено. Задружились они снова. Вот. И как бы Кутузов уже сразу подумывал, а дело в том, что Вильсон имел право писать царю. А любой выходка, а в принципе, наверняка Кутузов бы отчислил, что называется, Платова из армии, но тут вот Вильсон вмешался. А Платов не имел права писать напрямую? Нет. Потому что ведь начальники штабов-то имели право. Нет, начальники штабов, вот и Вильсон. Командующий вот. Начальник штабов. И Вильсон сделал все, чтобы вроде как помирить их. Мало того, Платов показал себя очень таким тонким и тактичным человеком. Действительно, в этот момент произошло следующее. Все командиры донских полков вдруг в одночасье заболели. То есть, что называется, современная забастовка. Инфлюенция, да. Да, инфлюенция, да. И Кутузов, значит, пишет ему письмо, в чем дело? А тот говорит, да не знаю, в чем дело. Не подчиняются они мне, командиры полков-то. И только слухом знаю, где кто находится. И, мол, что я могу сделать? Команды-то у меня нету. Вот. Ну и, значит, тогда Вильсон, через Вильсона ему дали уже не те части, которые были под его командами, а именно в основном части, которые пришли с Дона. 26 донских полков пришло. Mm-hmm. Это было очень большое подспорье. Ну, качество же полков не уступало регулярно. Или чуть-чуть было? Там они были сформированы, как правило, из молодиков, так называемых, uh-huh. то есть ребят, которым еще не... Либо те, которые уже старше. Или старше. Служили. То есть там внуки пришли, и внуки и деды пришли. Но это вот сочетание такое старости и молодости дало очень, да, очень хорошо. Было, во всяком случае, показали они себя блестяще именно в 12-м году. Под Малороссийском как раз и произошел тот эпизод, когда казачьи полки под командованием Алексея Васильевича Иловайского, генерала-майора, переправили, значит, через реку Лужу. И когда после Малороссийского сражения сразу же Наполеон поехал на рекогносцировку с небольшим эскортом. Утром другого дня. Утром другого дня. Вот. И там вдруг откуда ни возьми, значит, кто-то из этого говорит: «Сир, казаки! Как?» говорит. В расположении главной квартиры. Вот, но а самое главное... Переправились, они... это же зима была. Да, что, нет, это не зима была. Ну, это снега еще не было. Октябрь месяц. Правда, есть одна картина нашего советского художника, который написал, нарисовал и снег, и уже, так сказать, сидит Наполеон в окружении. Я, собственно, на меня перед глазами, поэтому... Нет, снег не выпал еще. Да, снег есть выпал. Описание климатические. Вот, и как бы... Когда, ну, здесь, там по разным источникам, там даже генерал Раб был ранен, вот, одним из казаков, Наполеон даже обнажил саблю свою, вот, и свита стала вокруг него, но дело в том, что они напали на обоз и как бы занимались обозами, никто не обратил внимания на какую-то странную группу людей. Ну, Наполеон же это не Мюрат, это Мюрат бы там в перьях выехал бы, это сразу заметно было. А тут Наполеон, он серые треуголки, там шинели. Мюрат пользовался популярностью. Да, казаки знали, кто такой Мюрат, потому что он командовал авангардом французским. Вот. Тут Мюрата не было. Тут Мюрата не было. Видимо, это Наполеон и спасло. В какой-то степени еще вот эти взаимоотношения наладились, скажем так, ну, по крайней мере, внешне и перед императором. Это когда сам Кутузов, кстати, намекнул Платову, что надо бы пожертвовать на храмы божьи. А и... добыча-то на самом деле вот этот огромный обоз, который шел из Москвы, порядка там 15-30 тысяч повозок, он практически весь прошел через руки казаков. А, ну так вот. А там вот это серебро. А там серебро в основном, церковное и самое разное, да. Они написали, что вот они жертвуют. А Кутузов написал, что жертвуют именно казаки, когда писал митрополита в Петербург. Казаки. Но это жертвуют. Произошло уже в начале, это в конце уже, 12-го, да. начале 13-го года. Но это было в 12-м году. Все документы идут в 12-м году. Да. Вот. И это серебро было вот использовано. Вот тогда они как бы помирились, по-моему, полностью. Полностью, да. Потому что это сыграло большую роль, так сказать, в поднятии авторитета и Платова, прежде всего, и казачества. Ну, как дворянская историография писала, благочестивый подвиг казаков. Именно подвиг. А там дело в том, что в то время в казачьих частях господствовал такой принцип, принцип Дувана. Вот добыча, которая забиралась у противника, она не каждый себе брал, а все складывалось в общую кучу. И древний полку, закон... В пределах полка, да, в пределах полка и вообще как бы войска. Поскольку правило, без атамана дуван не дуванит. То есть атаману полагался определенный пай. И, видимо, часть по... Каким образом, никто еще толком не знает. И документов нет никаких. Ну, какие документы? Да, какие документы? Это зачем, как бы... они, зачем мне нужны нет, документы? Это обычное право, регулировалось обычным правом. Да. Вот. Но и часть, видимо, значительная часть попала, конечно, в руки Платова. Ну и многие можно судить, что казачьи командиры, они после войн вернулись не бедными людьми. Ну, там и многие захватывали действительно и французскую казну, вот, допустим, будущий атаман Власов. А тут просто Платов решил, что нужно действительно пожертвовать. И пожертвовал. Но за весь 12-й год Матвей Иванович Платов не получил ни одной награды. Ни одной. В отличие от многих других генералов. Единственное, даже не награда, а пожалование. Это был как бы даже не награда, он был возведен в графский титул Российской империи. Причем, не стесняясь, всем главнокомандующим говорил, что вот он хотел бы видеть себя графом. Почему? Потому что его, как бы, один из врагов, вот на Дону был всего один граф из донцов, граф Денисов. После его смерти титул унаследовал генерал-майор и генерал-адъютант Василий Васильевич Орлов Денисов, его внук. А вторым и последним, кстати говоря, графом из донцов стал Платов. И наградили его не за боевые действия, не за боевые действия, в рескрипте Александра I сказано, а за создание донского ополчения. Ага. И ну, прибытие. Это 25 тысяч, да. И на самом деле это было действительно такая, вот прибытие этих 26 полков. Причем, если кавалерия, допустим, Наполеона в начале кампании, это ну, огромная масса, 4 корпуса резервных кавалерийских, которые бросал вот бой, вот, не жалея их, и она подавляла как бы русскую армию, то соотношение сил изменилось к концу кампании, вот, особенно с прибытиями полков донского ополчения. То есть, ну, как вот говорили про авиацию, там, господствовало, то вот все, весь театр военных действий уже на второй период войны, казачья кавалерия действительно господствовала, да. Господствовала и контролировала всю территорию. Да, и именно это... Как у неприятелей не было возможности пополнить. Ну, откуда же? Во-первых, там падеж лошадей шел у них, да, и да. Бескормиц, и неподкованные лошади, только один польский корпус подковал лошади зимние. Вот. И это все привело к тому, что фактически Наполеон отступал из России уже без кавалерии. Перейдем вот теперь уже к заграничной вот, истории и с прибытием в Париж, и казаки в Париже. Ну, это уже как бы финал нашей программы и знаменитое вот, присуждение ему Оксфордского почетного доктора. Может быть, даже с этого с конца и начнем. Это же 14-й год уже был. Да, это 14-й год после взятия Парижа. Александр I поехал со свитой и решил взять его вместе с собой. Ну, да, да. И не прогадал, на самом деле, в какой-то степени. Ну, потому должен, что известный человек был. Да. Еще какой? В Англии, во всяком случае, он был известен больше, чем кто-либо из русских генералов. Не Кутузов победил Наполеона, не Барклай де Толли. Бонни, как англичане говорили про Наполеона, победил Платов. И его действительно и дамы на руках носили, там, да. Выщипывали волосинки из его лошади. Там, ну, как бы, ну, прием был. Но все это потому, что его знали. Знали благодаря корреспонденциям Вильсона и хорошим отзывам о нем. И считали, что он победитель. Там много каких-то легендарных вещей. Там, допустим, мисс Платова ходила только в Англии, что значит... Платов в 12 году обещал казаку, который возьмет в плен Наполеона свою дочь с большим приданым, там что-то в фунтах, там несколько тысяч фунтов. Да. Вот. Ну, правда, у Платова в это время уже не было незамужних дочерей. Ну, это не важно. Нет, это не важно, да. Вот. И все это вот играло на такой вот, на его имидж в Англии. Просто его там... И вывез оттуда как раз... Да, назвали корабль. Корабль, при всем военно-морском шовинизме англичан назвали корабль «Граф Платов». В общем, это о многом говорит, на самом деле. Лондон подарил ему саблю, которая сейчас находится в Новочеркасском музее. За 200 гиней, как сейчас помню, написано было. Украшенную бриллиантами. То есть это очень хорошо. Ну и вот сейчас, собственно, вот вы упомянули Новочеркасск, и, конечно, на Дону Платов – это такая легенда, это знамя, это вот памятник, как раз все донцы собираются. Безусловно, даже дважды праздновали работу его... Клотта, кстати. Да, дважды праздновали юбилей Платова. Дело в том, что первые биографы считали, что он родился в 751 году. Да, да, вот. А потом было уже донскими историками установлено, что нашли запись в церковном церковной книге о том, что вот он родился 8 августа 1953 года. А поскольку там на Дону еще несколько войск, вот одно войско праздновало, как дату рождения взяло за основу 51 год, а второе взяло за 53 год. Поэтому дважды отпраздновали. Был бы человек хороший. Да, был бы человек хороший, да. И... Не жалко. Да, не да. жалко, да. Я считаю, что по достоинству, во-первых, действительно, лидер казачий в то время был Платов. По достоинству, потому что он действительно удачно командовал донскими полками. Но и с другой стороны, это самый знаменитый человек, и даже по наградам. Все высшие ордена Российской империи. Георгий второго класса. Значит, граф, графский титул. Плюс ко всему, за Лейпцигское сражение и сражение при Альтенбурге ему дали, значит, награду, которую дали тоже Денисову в свое время. Это челингу, алмазную челингу на шапку. Перо. Ну, перо такое типа вот перо. Вставлялось в головной убор. И вот по воспоминаниям, что если шапку поставить на стол, она падала. Настолько перо было тяжелое. Ну, да, бриллианты. Да. Так все-таки Матвей Иванович, вот что главное вы сказали об этом человеке с точки зрения великой русской истории, вот военной истории в первую очередь? Его дела, которые сохранились, во-первых, в уважении Дона, казачества, в уважении к его памяти. Ведь у нас, возьмите, нынешний казачий хор Платова. У нас очень много сегодня названо именем Платова. Это говорит о чем? Что память его сохраняется, и никто не собирается, так сказать, народная память. Подвергать именно народное сомнению. Я уже не говорю там о том, всем, что было построено Платовым. Возьмите перенесение столицы, Новочеркасск. Да, в 805 году. Да. Это же тоже огромное деяние для казачьего войска. Именем Платова назывались и воинские формирования казачьи, и не только казачьи. Так что вы понимаете, памятники всевозможные, которые все время напоминают о Платове. Все время. Если говорить о народной памяти, то взять исторические песни, которые дошли до нашего времени. Да. Практически в каждой Платов упоминается. Слава, слава, там, от своих чистых сердец совьем Платову венец, там, слава Платову герою, там, Платов молодец. Ну, то есть в любой песне там несколько вот каких-то моментов и сюжетов обыгрывается, но то, что в народной песне имя Платова сохраняется, я считаю, что это самое главное свидетельство о том, что в народной памяти он остался и будет оставаться. Во всех видах искусства. А портретная галерея какая Платова? Многие генералы могли бы позавидовать, даже равное ему по чину. Наибольше сохранившихся исторических анекдотов именно о Платове того времени. Там, рисующий такой вот образ выходца из народа, такого близкого вот, именно по духу. Из народа вышел, вроде то есть, из простых вот казаков, с этой достиг с точки чего? Зрения Прав? Его можно сравнивать, да, с феноменом Василия Чапаева, наверное, вот наше время. Мокнем ночь дрожим, всю ночь нику не спим. Сам холодный, конь голодный, нигде голову склоним. На этой такой патриотической ноте мы нашу программу заканчиваем. Я благодарю гостей за столь, как всегда, интересную беседу и разговор о герое Отечественной войны 12-го года, Матвею Ивановичу Платове. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, но увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.